Ширли уже знает? Разумеется. Уолли пришел в себя? Нет, знаешь, Стив, Уолли и так был не в лучшей форме. Это анемичный, хилый тип. Нормальный человек и то не скоро оправится от такого избиения. Кто такой Карсон? Наш лучший нейрохирург. Его явно обидело, что я его не знаю. Мистер Чендлер распорядился обеспечить Уолли наилучший уход, невзирая на расходы. Именно это мы и делаем. Когда ты сможешь сказать что-то определенное? 5:00. Я тебе тогда позвоню. Большое спасибо. Я положил трубку и облокотился на стол. Я догадывался, что мог бы получить от Уолли важные сведения о Горде. Мне хотелось знать, где он взял имена всех воровок. В дверях показалась Джин. «Адский день!» – вздохнула она. «У меня только одна минутка, но я хотела вас предупредить, что избавилась от пистолета еще вчера вечером. Я поехала в город и бросила его в мусорный бак. Ничего другого мне не пришло в голову, но надеюсь, что его не найдут». «Вы чудо, Джин!» «Не знаю, как вас благодарить. Уолли, знаю, я говорила с Ширли и знаю об операции. Как она это восприняла? Старается держаться. Сейчас она в больнице. Стенсил обещал позвонить мне сегодня 5:00. Наши взгляды встретились. Вы не поужинаете со мной сегодня? Мне очень нужно поговорить с вами, Джин». Зазвонил телефон, она сняла трубку. «Это Борг. Я иду к себе». «Так как же насчет вечера?» «Ну, хорошо», — сказала она и вышла. «Алло, Стив, я слышал, у вас пропал пистолет?» — возбужденно заговорил Борг. «Кто-то украл его у меня из машины». «Это скверно. Мне трудно будет достать вам другой. Лучше ничего не говорите боссу». «Неужели нельзя запирать машину?» «Вчера вечером моя голова была занята другим. Пришлите мне лицензию на оружие, я посмотрю, что можно сделать. Копы, наверное, проклинают меня». Он положил трубку. Я вспомнил, что, увлекшись статьей о Хэммонде, я совсем забыл отдать Максу его пистолет и лицензию. Я поспешил в кабинет, желая убедиться, что он еще на месте. Потом появился Гарри Лэнсинг. Он освещал для нас финансовые отчеты и справлялся с этим отлично. Оставшуюся часть дня мы провели вместе, отвлекаемые телефонными звонками, и набросали статью для следующего номера. Было почти 5:00, когда он ушел. Загудел зуммер. «Звонит мистер Чендлер», — сообщила Джин. Я взял трубку. «Привет, Стив», — сказал он. «Я только что вернулся. Поездка прошла отлично. Я должен вам много рассказать. Приходите сегодня вечером к нам с Линдой. Она сможет поболтать с Лоис, а мы обсудим в это время наши дела». «Ну, так как?» Я подумал о намечавшемся ужине с Джин, но отклонить предложение не смог. «Линда уехала к матери в Даллас, мистер Чендлер. Тогда возьмите с собой Джин. Надо же как-то занять мою жену». Он засмеялся. «Готова у вас статья о Хэммонде?» «Мы уже сдали ее в печать. Я захвачу оттиски». «Отлично. Приезжайте 6:00. Идет? Я хотел бы сегодня лечь пораньше». «Хорошо, мистер Чендлер». Я зашел к Джин и сообщил, что Чендлер пригласил нас обоих на ужин. Она развела руками в отчаянии. «Тем не менее, это так. Тогда мне надо все бросить и мчаться домой, Стив. Я должна переодеться. Лоис Чендлер придает большое значение условностям». Я вернулся в свой кабинет, позвонил в редакцию и распорядился, чтобы через час принесли свежий оттиск статьи о Хэммонде. Поскольку типографию тоже содержал Чендлер, меня заверили, что все будет в порядке. Я взглянул на часы. Оставалось еще 45 минут. Неожиданно я вспомнил, что в рабочей суете я так и не дождался звонка Стенсила. Я позвонил в больницу, и тот извинился, что не смог позвонить раньше. Олли прооперировали, и я позвонил бы раньше, но меня задержал Борг. Борг? Да, ведь он что-то вроде заместителя Чендлера. Так вот, Олли поправляется. Дня через два мы сможем допустить к нему посетителей. Мистер Борг хочет отвезти его в какой-то санаторий в Майами. Должен признать, что мистер Чендлер очень образцово относится к своим служащим. Ты думаешь, денька через два я смогу поговорить с Олли? Надеюсь. Правда, первенство принадлежит полиции. Лейтенант Голдстейн уже настойчиво требует свидания. Позвоню тебе в пятницу. Ладно. Я долго сидел, гадая, расскажет ли Уолли историю с Горди. Я был уверен, что Ширли пустит к нему первой. Значит, нужно сказать Ширли, чтобы она предупредила Уолли ничего не говорить. Я позвонил к ним домой, но никто не подходил к телефону. Видимо, она еще не вернулась из больницы. Что ж, в моем распоряжении еще 3 дня. Пора было уходить. Я запер дверь и пошел к машине. По дороге заехал в типографию и забрал еще влажные оттиски статьи о Хэммонде. Они выглядели совсем неплохо. Потом я поехал к Чендлеру. До его великолепной виллы я добрался в 5 минут седьмого. Порше Джин уже был в подъезде. Слуга ввел меня в просторный холл. Здесь стояла ценная антикварная мебель, а картины на стенах заслуживали места в музее. «Проходите, Стив», — приветствовал меня Чендлер. Джин в просторном белом платье с бокалом в руке выглядела очень красивой. Рядом с ней сидела Лоис Чендлер и улыбалась мне. Лоис Чендлер была лет на 20 моложе своего мужа. Ей должно быть лет 36-37. Это была высокая, элегантная и очень утонченная светская дама. При ее виде создавалось впечатление, что у нее не было никаких дел, кроме заботы о туалетах, посещения косметических салонов и встреч с гостями мужа. Она была настолько безукоризненна, что даже прикоснуться к ней казалось таким же кощунством, как тронуть свежее, еще пахнущее краской полотно художника. Ее густые с соболиным отливом волосы были уложены в красивую прическу. А глядя на ее маленький нежный нос, чувственные губы и восхитительный подбородок, каждый легко понимал, как Чендлер к ней относится. Пока разносили напитки, мы говорили о пустяках. Потом все сели за стол. Ужин был изысканным. За едой Чендлер рассказывал о своей поездке в Вашингтон. Мы узнали, как выглядит президент, и о том, что, по его мнению, с инфляцией скоро будет покончено, и как они с президентом перешли на «ты». За десертом Лойс вдруг прервала его. «Дорогой, ты не замечаешь, что никому не даешь вставить слово? Я охотно послушала бы Стива об этом интригующем убийстве в Истлейке». «Ты права, милая». Чендлер тепло улыбнулся ей. «О каком убийстве идет речь? Что случилось?» Лоис перевела взгляд на меня. «Расскажите же нам что-нибудь. Кем был этот человек и почему его убили?» «Не имею понятия, почему его убили. Я почувствовал на себе любопытные взгляды. Он был управляющим универмага». «Да ведь я хорошо об этом знаю. Газеты писали. Но какова причина убийства?» «Этого не знает даже полиция. Просто кто-то вошел и застрелил его. Больше мне ничего не известно». Чендлер явно скучал. «Скорее всего, это сделал какой-нибудь наркоман, нуждавшийся в деньгах», — сказал он нетерпеливо. «Такие случаи происходят сплошь и рядом. Но мне кажется, В Истлейке можно найти гораздо более богатого человека, не так ли? Вряд ли у него было много денег, предположила Лоис и вопросительно посмотрела на меня. Этого я не знаю. Ну, вы меня разочаровали. Она улыбнулась. Я твердо надеялась, что вы-то знаете какие-нибудь новости. Меня страшно интересует убийство. Чендлер наклонился и потрепал ее по руке. «Послушай, дорогая, мне нужно минуту спокойно поговорить со Стивом. Так почему бы вам, девочки, не посидеть где-нибудь, а нас оставить здесь?» Она пожала элегантными плечами и повернулась к Джин. «Что поделаешь, мы здесь больше не нужны. Пойдемте». Как только за ними закрылась дверь, Чендлер отодвинул свой стул и встал. «Пройдем в кабинет, мне хочется посмотреть на этого Хэммонда».